Когда мне надо что-нибудь делать, жена просит. Я раз и за 2 минуты сделал. Она говорит, это уже все, а? Говорю, все, почему? Потому что есть чем. Я могу чем-то другим заняться. Вы меня понимаете? А так я искал бы этот инструмент у соседей. Я бы обзванил, у кого есть что. Это уходило бы время. А так я раз делал, никаких проблем нету. А для кого-то может показаться лишнее. Но тут же сам каждый из нас определяет, что лишнее, а то, что надо. Уже другой здесь не может судить об этом. Но я говорю о том, что есть много лишнего, что нам не надо было бы, на что потрачено время, средства, деньги, а для вечности это ноль, и больше ничего не надо. Я очень хотел бы, чтобы сегодня на это обратили внимание. А чтобы это все иметь то, что не надо, что надо потратить? Время, деньги, это же работа. Дайте им больше работы. И мы должны понять вот что. Что глаза наши накормить очень трудно. Мы их никогда не накормим. Я один такой смешной пример часто привожу, потому что это правда было. Один из братьев наших очень любил арбузы, вот эти красные, сладкие. Ну, как они, кавуны называются? Или кавуны? Арбуз называется. Ну, и, а вообще-то роскоши такой нету, когда-то раз где-то в год возьмет, да больше и не за что брать. И он, значит, когда эмигрировал, братья знали, что он любит эти арбузы, но уже решили первое, что накормить его арбузами. Вот посадили за стол, положили ему что надо, он ел. Глянет туда арбузы, глянет сюда, уже некуда есть. И сидит то сюда, то туда, то сюда, то туда. Потом берет арбуз, отрезает кусок и по глазам. Братья говорят, слушай, что ты делаешь? Говорит, я их накормлю сегодня. Я их сегодня накормлю. Я их накормлю. Может быть, не совсем поняли, потому, может быть, я быстро говорю, может быть, на русском. Может быть, на русском. Но, говорит, глаза накормить очень трудно. И, наверное, основная наша проблема не в том, что у нас чего-то не хватает, а глаза никак накормить нельзя. Им надо и надо, и лучше, и одно за другим. Да надо, чтобы не на 2 дня вперед, а на 2000-летие было вперед что-то, и вы знаете что. И надо. А для Господа времени нету. Я говорил недавно, когда мы читаем книгу Левит, там мы находим несколько жертв, которые проносились. Это была жертва за грех, жертва благодарения, там посрединке была такая жертва повинности. Вот она проносилась за грехи неведения народа. За грехи неведения. То есть вот не знал, делал, а потом обнаружил, значит, это грех. А перед Богом грех есть грех, знаешь ты или не знаешь, какая разница. Но ты делаешь его. И вот, значит, там интересное место. И священники могли согрешать. И там было такое интересное место. Если кто согрешит против посвященного Господу и после обнаружит, то пусть принесет жертву повинности. Я когда читаю это посвященное Господу, я вижу, как я много виноват в этом. Я вижу, что мы многие виноваты в этом. Почему? Потому что часть нашего времени, которое Бог дал нам, она должна быть посвящена Господу. Часть наших сил, они должны быть посвящены Господу. Часть наших финансов должна быть посвящена Господу. Часть нашей мудрости, которую Бог дал, должна быть посвящена Господу. И когда посмотреть, сколько же мы времени посвящаем Господу, я без всякого разговора говорю, много забираем из того, что Господу принадлежало, для себя. А на тебе, Боже, что мне негоже. Уже что осталось, пусть будет себе. Ну, а что осталось? 10 минут. Утром молитва, Господи, благослови меня. За обедом 2 минуты. Ну, и вечером минут 10, покуда не заснешь на коленях. Вот и все, что посвятил Господу. И то это не посвящено Господу. Это, знаете, я даже не знаю, как это назвать. Потом, когда мы сегодня будем молиться, каждый в свою меру, скажем, Господи, прости. Потому что если даже не часто, но были времена, когда мы твое забирали себе. Время для тебя себе использовали. Здоровье, которое ты дал, и для тебя должны быть посетить кого-то, кому-то что-то сделать, для себя использовали. Говорили, мне тоже надо. И потому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, ну, освобождались от кое-каких грехов и вещей, на которые даже не обращали внимания. Потому что это преграды, это трудности на пути, это то, что будет преткновением, это то, от чего надо избавиться. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, для того, чтобы мы, может быть, мы ничего не поменяем очень резко, вполне возможно, чуть-чуть надо будет поменять. Но если Господь сегодня дает это слово, то есть смысл в нем. И это то, чем дьявол держит. Конечно, я немножко вторую тему подчеркиваю. Жертвенность должна быть. Я на эту тему говорил конкретную проповедь. Я ее назвал «Похищение жертвенности у христиан». Вот то, сколько мы времени жертвовали для Господа, как только покаялись, и сравнить с сегодняшним днем, ну, может быть, для кого-то и больше стали. А в общем-то, уже нет того, что было раньше. А между прочим, это очень важно. Я вспоминаю, когда царь Вавилонский осадил Иерусалим во время Езекии. Не во время Езекии, во время Седекии. Помните, это тот, который, значит, грехи очень большие делали. И он, значит, после за нарушение договора, он взял Езекию в плен. И это был человек, прообраз дьявола, если в общем-то смотреть на него, потому что там есть прообразы. Он знал, как побольнее сделать. И он за измену Седекии. Он, помните, что он сделал? Он заколол сначала сыновей его, поубивал всех его начальников. И это было последнее, что Седекия видел. А после выколол глаза. И оставил его жить. Не убил, оставил жить. А вы знаете, в таком случае, брат, лучше бы умереть. Потому что последнее, что он видел, это смерть своих сыновей, смерть своих начальников, насильственную смерть. И эта картина была последней, которая стояла перед глазами. То есть Навуходоносор знал, как побольнее делать, что важно. И вот когда он пошел разрушать храм Иерусалимский, для меня важно, что же он там разрушал. Он разрушал все. Он забирал все. Но Библия подчеркивает, сколько он медных вещей сломал. Там говорят медь. А медью был покрыт жертвенник, где часть жертвы сжигалась. Это означает и касть, означает жертва, означает жертвенность. И вот что он делал? Золото и серебро упомянуто очень мало там. Золотые, серебряные, а говорит, столбы медные поломал, медное море изломал, медные сосуды забрал, медные решетки покорожил, вот так медные. На сегодняшний день, что дьявол сумел сделать? Украсть жертвенность у нас, медные позабирал. А когда жертвенности нету, то пусть у вас будут духовные дары. Будьте вы богаты, неизвестно чем, но если нету жертвенности, то это ноль, оно ничего не даст. Вы поняли меня? Что надо идти, это надо делать, это надо совершать. А я не хочу жертвовать здоровьем, не хочу жертвовать временем, не хочу жертвовать финансами. И значит, то, что у меня есть, оно не работает. Я бы хотел, чтобы сегодня мы вернули ту жертвенность или ту первую любовь, которой горели когда-то. Вот вспомни, откуда ты не спал. Не спал, как на высоте какой-то был. А потом упал с этой высоты. Вспомни, откуда ты не спал. И покайся. И твори прежние дела. А если не так, то я скоро приду и сбину светильник твой с места его, если не покаешься. Давайте будем возвращать то, что утеряли. А даже каждый из нас помнит особо приятные времена для нас, когда Бог действовал, или когда мы что-то делали. Мы помним. Мы знаем эти стандарты. Хотя бы лично для себя. С другими мы не можем соревноваться, потому что мы есть мы. Я есть я, вы есть вы. У каждого из нас Бог дал свой задаток. А вот что сам имел, вот это посмотри. Иначе будут проблемы и трудности уже. Не будет движения вперед. Не будет роста духовного. А раз нет духовного роста, нет и радости никакой. Нет благословения полноценного. И как раз дьявол это очень хорошо знает. Поэтому я обращаю внимание вот на эти вещи все. Конечно, я на все не обращу внимания. Но я хочу сказать еще об одном. Вот таком действии лукавого, который он предпринимает. И отнимает у нас благословение. И мы даже не подумаем, что это нарушение. И сказал Господь Моисею, книга Исход, 8 глава, 16-19 стихи. Скажи Аарону, простри жезл твой и удар в перть земную, и сделается перть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся перть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. Я обращаю внимание вот на что. Вот этот Иоанн и Амбры, это были волхвы, их имена. Это апостол Павел к Тимофею говорит. Как Иоанн и Амбры противились Моисею. Сегодня демонические силы пытаются подражать Богу, чтобы доказать, что там тоже есть исцеление, там тоже можно получить что-то. Есть предел, конечно, свой. Вот уже здесь был предел, уже не могли. А где-то несколько каждый могли, Господь делает, и они делают. Представляете? И эту вот так сказать, ну, упечатляет. Представьте себе, бросил Аарон жезл, он стал змеем. Это с палки стало живое существо. Это был не мираж, это был не гипноз, что показывал на самом деле не было. Это на самом деле жезл стал змеем. И бросили волхвы, и тоже змеем стали. И говорят, так зачем нам идти к Богу? Мы же тоже можем помочь. Богу нужна святость, Богу нужно то, у него трудно что-то получить. А у нас просто заплатил деньги, иначе бы исцеление. И если бы Священное Писание не отмечало, что говорит, помните, Исаия говорит, Господь предлагает, чтобы жили чистой и святой жизнью. Но добавляет, но немногое переняли от сынов Востока. И чародейник, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении. Это народ Божий перенял. Вы скажете, у нас такого нету. Но слава Богу, что у вас нету. А вовсе-то есть. А вовсе-то есть. Одна из сестер верующая у нас там говорит, вот у меня вот проблемы вот там и там. Вот что-то вот так случилось. А вторая ей говорит, ну, а ты не знаешь, что делать. Я всегда так делаю, как только со мной так случается, я три раза через правое плечо плюну, и все нормально. А ты, говорит, не знаешь, а что это? И она на полном серьезе говорила. Чарами своими. И тут разбираться надо, что и что. Что ты делаешь, зачем делаешь. Я как-то помню, повстречался с одной сестрой, она что ли была проблема уныния, депрессия. Не знаю, говорит, что делать, просто жить не могу. Ну, мы с ней стали беседовать, она где-то, наверное, минут 40, под час она мне рассказывала, но я слушаю, я ничего не могу выловить. Вроде бы все нормально, вроде бы все хорошо. Она рассказала, а мне вопросы нет ей задавать. Мы сели и сидим, она молчит, на меня смотрит, я сижу, на нее смотрю. Значит, пришли, приехали, а куда приехали, не разобраться. И как-то, я не знаю, как это, она начинает что-то рассказывать, и она мне открывает. Говорит, я испугалась была очень сильно. И пошла к врачам, они меня, говорят, провели и сказали, мы тебе не поможем. Тебе надо где-то бабку найти, чтобы она зашептала. Она говорит, я не пойду, я верую, что я христианка, нам этого нельзя делать. Там я уже буду решать вопрос как-то по-другому, но я не пойду туда. Это грех большой, к дьяволу обращаться. Ну, значит, потом она про свою беду рассказала сестрам, которые давно были верующие. Они говорят ей, ты правильно сделала, что не пошла, нельзя. Но ты знаешь, что сделай? 12 часов ночи пойди на кладбище, нарви там с могилки такой травы, брошу воду на пар, попарься, и все пройдет. Ах, вот оно в чем дело. Это сестры посоветовали. Вот этого нельзя, а это можно. Это можно. И когда-то некто пришел ко мне, я просто хочу сказать, что вы не ходили, хотя, может быть, вы и не делаете. Но, может быть, вам нечего сказать тем людям, которые говорят, что вот я сходила, пошептала, и мне стало легче, прошло. То, может быть, с этой точки зрения будет что сказать. И говорю, когда один из братьев, значит, он еще не был братом в то время, он почти уже исповедовался и рассказывал, как было. Пошел, говорит, к одному знахару или колдуну. Вот была какая-то проблема, что не мог он от нее избавиться. Но болезнь, естественно, была какая-то. Не могли врачи помочь, и все. И он пошел к колдуну. И говорит ему, а тот колдун, я называю какой-то честный колдун, был совестливый. Говорит, помоги, говорит, от этой болезни избавиться. Он погнал, говорит, слушай, ну ты прекрасно знаешь, хотя он этого не знал, что мы же, говорит, не лечим. Мы просто одну болезнь заменяем другой. И сделал ему предложение. А вот выбирай. И один из братьев был из трех. Пьянство. Он выбрал, что болезнь не будет, но пьянствовать буду. И через 3 года умер от водки. Вы, наверное, знаете, что они говорят, да, волшебники говорят, но принеси фотографию. Принеси фотографию. Самому станет легче, а тому, чья фотография была, начинает болеть. Говорит, мы не лечим так просто. Дьявол обманщик, он никого не лечит. Он имитирует здоровье, он имитирует исцеление, а на самом деле он еще больше запутывает. И вот эти волхвы, они старались повторить что-то, а потом пришло время, уже не могут. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы знали эти вещи. У нас сегодня стоит вопрос ребром. Очень много при похоронах. Сколько оккультизма вошло. Надо завесить зеркало обязательно, потому что душа может, ну, значит, попасть не в те двери. А такое бывает. Да-то, ну, расскажу случай, что так бывает, зеркало. Для этого завешивают. Шоссе останавливают и так далее. Вот эту кучу делают по мертвым. Речь-то не идет обед сделать, тут это хлеб печали называется. А вот конкретное вот что-то, что только для покойника, вот это уже оккультизм. И одна из сестер рассказывала мне, мы посмеялись, это в самом деле недавно было, 10 месяцев полтора назад. Пошли, значит, готовиться, надо было готовить дочь к свадьбе. И пошли, поехали в Минск покупать что-то. Зашли, значит, в ЦУМ. Вот видите, там, ну, пример большой можно взять, не только то, что я расскажу. Он, значит, сестра, значит, рассказывает. Говорит, подошла к двери выходить. Смотрю, говорит, я в сторону, и какая-то женщина в эту сторону. Я в эту сторону, и женщина в эту сторону. Думаю, ну что она передо мной ходит? А дочка наблюдает сзади, думаю, что-то мама делает, никак не пойму. Я говорю, опять в сторону, и эта женщина в сторону. Вот я вот разозлилась, говорю, но я ей сейчас слышу. Поднимаю глаза, это я стою, оказывается, она перед зеркалом стала. Ну, она в сторону, и эта женщина в сторону. Она в сторону, и женщина, говорит, и разозлилась, глянула. Так это же, говорит, я в зеркале. А то, что говорит, а я не знаю, чем мама там стала перед зеркалом. И ходит сюда-туда, глядит вниз, и ходит с одной стороны в другую. Вот заблуждения вот такие бывают. И я думаю, оно, значит, ну я не конкретно-то переношу, но там заблуждения не было, там было что-то другое. Но вот когда вот все это делается, то демонов призывают люди на помощь. Они с ними связаны. Я подошел к одной сестре, она пришла с такой, значит, жалобы. Говорит, было несвободное. Потом, говорит, некоторое время молились за меня, Бог дал мне свободу. А теперь назад вернулось все. Но, говорю, поищи, что было. А что, что-то было в твоей жизни? Он говорит, хорошо, подумай, когда это стало? Она мне говорит, когда, говорит, на следующий день пошли поднимать покойника на кладбище. Я не знал, что такой обряд есть, что сегодня похоронили, а завтра идут поднимать его. И говорит, как только туда сходила, вернулась все назад. Я говорю, потому что ты не туда ходила, не то делала, что надо. Вы меня вот немножко понимаете, для чего я это говорю? Это то, чем дьявол держит на привязи. Ты же ко мне ходила. Ты же делала то, что я внедрил. Понимала, ты не понимала, какая разница. Ну, ты выполняла мою волю. А это очень важно сегодня, понимать эти вещи и не делать. Я всегда, когда провожу беседу с теми, кто приехал для освобождения, я всегда их предупреждаю. Запомните, что я под вашей командой подстраиваться не буду. Будете делать то, что я буду говорить. А вы не пытайтесь командовать, но у вас не получится. И объясняю, почему. Очень часто бесы свои команды дают. Я просто помню однажды очень хорошо один пример. Когда, значит, брат тоже этим занимался, приказал во имя Иисуса, нечистый дух, выйди из этого человека. Он говорит, иди открой мне форточку и выйду. Он пошел открывать, он взял, вошел. В него, вышел из того, вошел в него. Почему? Он подчинился его команде и стал его рабом. Кто кому служит, что? Тот тому и раб. А если раб, я над рабом имею, потому я предупреждаю. Не потому, что я гордый, не потому, что я такой нетерпимый, но я понимаю, что даже не думайте командовать мной в это время. Вот как я буду делать, так буду делать. Не хотите, не надо. Но я по вашей команде не буду подстраиваться. Кажется, простые вещи, вроде бы такие незаметные, а на самом деле они имеют влияние. Но я пойду дальше. Значит, и были мошки на людях, на скоте. И сказали волхвы фараона, это перст Божий. Но сердце фараонов ожесточилось, и он не послушал их, как говорил Господь. Я на что обращу внимание? Очень часто дьявол подделывается под Бога. Но всегда будет один нюанс, который не соответствует Писанию. Я читаю один текст Писания, будьте внимательны, он на первый взгляд покажется совершенно не относящийся к тому, что я сегодня говорю. Это из другого места, это из книги Исаии будет читаться, но это как раз то, что дьявол делает, чтобы людей в плену держать. Это место звучит так, Исаия, 19 глава, 13-14 стихи. «Обезумели князья цаанские». Обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал на него дух опьянения, и они увели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Какое-то некрасивое место, слова такие, блевотина и так далее. Но написано. написано. И мне как раз это место надо на сегодняшний день. В чем оно заключается? «Обезумли князья цуанские». Цуан переводится «глава мира» или «начало земли». Потому что имена имеют значение. Это не моя выдумка. Апостол Павел говорит в послании к евреям: «По знаменованию имени это царь Салима, царь правды».